Тогда они становятся мобилизующей силой и соединяются или сочетаются с элементалами или развитыми сущностями чисто животного царства – Луны, чтобы мало-помалу развить полный тип человечества. В этом соединении они теряют свое высокое разумение и духовность, в смысле прежней продвинутости, чтобы вновь обрести их в конце седьмого малого круга – Ring в седьмой расе. Примечание. В оригинале копии написано «раунд» большого круга, что можно считать опиской, поскольку, во-первых, на седьмом большом круге наличие животных маловероятно, а во-вторых, из тайной доктрины следует, что обезьяны приблизятся к стадии человека в конце нынешнего четвертого большого круга и станут пионерами, которые будут готовить человеческие тела на иной планете в пятом большом круге – АВ. Дополнение в письме Махатм номер 65. Отрывок печатается по оригиналу на английском языке этого письма с учетом перевода, сделанного Еленой Рерих в «Чаше Востока», а также дополнение к данному фрагменту в «Тайной доктрине». А. В. Истинное эзотерическое воззрение на сатану и мнение которого придерживалась по этому вопросу вся древняя философия, превосходно изложено в аппендиксе, озаглавленном «Тайна сатаны» ко второму изданию «Perfect Way» доктора Анны Кингсворт. Нельзя было дать интеллигентному читателю лучшего и более ясного указания на истину, потому мы и приводим несколько выдержек. Первое. «И на седьмой день, седьмое творение индусов», примечание, когда наша Земля должна была появиться с ее планетной цепью и человеком, мощный ангел устремился прочь от лика Бога, полный гнева, ярости и истребления, и Бог дал ему власть над внешней сферой. Примечание: наша Земля, глобус Д, АВ, и физический план сознания. Второе. Вечность выявила время. Беспредельность дала рождение предельности, бытие сошло в зарождение. Третье. Среди богов, земных богов, знак вопроса, не было подобного ему, во власть которого вверены царство, мощь и слава миров. Пятое. Престолы и царства, династии царей, падение народов, рождение церквей, торжество времени. Двенадцатое. Множество имен дал Господь ему, сатане, имена сокровенные, тайные и ужасные. 13. Противник, ибо материя восстала против духа, и время осудило даже святых Господа. 28. Пребывай в страхе перед ним и не греши. Произноси имя его в трепете. 29. Ибо сатана есть судья справедливости, Бога, кармы, он держит весы и меч. 31. Ибо ему доверены вес и мера и число. 33. Сатана есть священнослужитель Бога, владыка семи обиталищ Гадеса, ангел проявленных миров. У индусов эти обиталища представлены как семь лока или сапта лока земли, ибо Гадес или же Лимбо – чистилище иллюзии, из которого теология делает область, граничащую с адом, есть просто наш глобус, земля, и таким образом сатана именуется ангелом проявленных миров. Именно сатана является божеством нашей планеты. Первый и старший из богов в порядке микрокосмической божественной эволюции – Сатурн, сатана, астрономически, есть седьмой и последний в последовательности макрокосмической эманации, будучи окружностью царства – центром которого является Феб, свет мудрости или солнце. Гностики были правы, называя еврейского бога и Иегову ангелом материи или тем, кто вдохнул сознательную жизнь в Адама, и планета которого – Сатурн. 34. И бог опоясал чресло его, кольца Сатурна, и имя этого пояса – смерть. В антропологии этот пояс означает человеческое тело с его двумя низшими принципами. Эти трое умирают, тогда как внутренний человек бессмертен. Теперь мы приближаемся к тайне сатаны в том же изложении Анны Кингсфорд. 37. Только на сатане лежит позор зарождения. 38. Он утратил свое девственное состояние, раскрыв тайны небесные, он сковал себя. 39. Он окружает оковами и границами все сущее. 42. Армии Бога близнецы числом 2 в небесах воинства архангела Михаила, в бездне земного проявленного мира легионы сатаны. 43. Это есть непроявленное и проявленное, свободное и скованное в материи, девственное и падшее. Синтетически каждый творящий логос или сын, который един с отцом, представляет собой воинство правителей мира. Даже христианское богословие изображает 7 ангелов присутствия как силы или же олицетворенные атрибуты Бога, которые, будучи созданы им, так же как Иману Брамою, стали архангелами. Сура стали асурами, боги стали не богами, гласит текст, то есть боги стали врагами, сатаною при буквальном чтении. Но теперь такой, так сказать, сатана будет явлен в сокровенном учении как аллегория добра и жертвы, как бог мудрости под различными именами. А.В. Сатана в переводе с еврейского буквально означает «противник». Поскольку земным владыкой, ее демиургом, а значит ее земным богом стал сатана Мартанда и его воинство, ставшие как бы девами Сура, то его противниками оказались подлинные силы света, истинные девы, теперь получившие в сравнении с их противниками название Асуры, а коллективно сатана, противники. Сура на санскрите есть название хмельного напитка, употребление которого запрещают законы Ману. В мифе о пахтании океана девами и асурами сообщается, что девы избрали Суру, богиню опьянения и сладострастия, тогда как асуры от нее отказались, от чего стали именоваться асуры. Это перевертывание владычества одних на других касается космического периода, когда сатана Мартанда был солнцем, пока его антитеза, дух Урана Вишну, не сместил его и сам не стал средоточием нашей Солнечной системы. После этого сатана Мартанда стал средоточием Луны, а затем Земли, подчинил лунных девов, которые стали для Земли ее олимпийским пантеоном в позднем греческом олицетворении, как и богами многих ритуалистических религий, всех лунных культов. Все это породило грандиозную путаницу в мифах, переданных в частности поздними браминами или греческими поэтами, очень часто в позднем пьянствующем Индре или любострастном олимпийском Зевсе, мы узнаем земного демиурга, тогда как Таракасура и Прометей оказываются бога-противниками, и только посвященные в сокровенное знание, например, Эсхил, имели мужество показать последних как истинных носителей света и спасителей.